Глава 9. Мне захотелось сходить и взглянуть на одно местечко внутри острова, которое мне попалось во время розыска. Мы пошли и скоро добрались туда, потому что остров был только в 3 мили длиной и с 1/4 мили шириной. На этом месте была скалистая гряда, довольно длинная, а вышиной футов 40. Мы на силу вскарабкались вверх, такая крутая была дорога, да еще вся заросла кустами. Наверху мы отыскали большую пещеру в скале со стороны Иллинойса. Пещера была такая просторная, как 3 комнаты вместе, и Джим мог стоять внутри. Там было прохладно. Джим тотчас предложил перетаскать все наши вещи в пещеру. А я говорю: «Не стоит ходить так высоко взад и вперед». А Джим говорит: «Если челнок хорошенько укрыть, а вещи спрятать в пещеру, тогда и не страшно. Чуть явится кто, мы запрячемся внутрь, а без собак они ничего не найдут». Еще говорит: «Эти птички летали? Так непременно дождь будет. Если не убрать, то все вещи примокнут». Мы спустились назад и взяли челнок и пристали подальше, под самой грядой. Потом потащили вещи наверх. Для челнока мы отыскали другой тайник, тоже закрытый ветвями. Потом осмотрели удочки, сняли рыбу и опять спустили крючки. И стали готовить обед. Устье пещеры было такое широкое, хоть бочки вкатывай. А по одну сторону был как будто широкий прилавок, удобный для очага. Мы разложили здесь огонь и сварили обед. Одеяло разослали, уселись и стали обедать. Другие пожитки сложили вглубь пещеры. Небо вдруг потемнело и нахмурилось. Грянул гром и сверкнула молния. Птички-то правду сказали. Дождь полил, как из ведра. А ветер поднялся такой, какого я и не видывал. Была настоящая летняя гроза. Все это потемнеет снаружи и даже посинеет, и дождь хлещет по деревьям, глядишь, словно сквозь кисию. И ветер налетит, как бешеный, деревья согнёт до земли, и все листья обернутся кверху и с подней стороной, и ветки затрясутся, как будто с ума сошли. И вдруг в самой черноте посередке молния вспыхнет, и сразу увидишь верхушки деревьев. Мотаются в разные стороны, ясно как днем. Еще секунды опять чернее черного. Тут гром ударит и покатится с неба на ту сторону света, как будто бочки пустые катятся с лестницы, а лестница длинная, и бочки прыгают. «Вот славно, Джим», — говорю я. «Уютное местечко. Ну-ка, передай мне еще кусок рыбы, горячей лепешки». «То-то. А если бы не Джим, не быть бы тебе здесь. Так бы и сидел до сих пор в лесу без обеда. И словно утопленник мокрый. Птички уж знают, когда быть дождем, детка». Река прибывала еще дней 10 и вышла из берегов. На острове нашем, на низких местах, везде была вода фута на 3, на 4. На стороне Иллинойса река разлилась по лугам на многие мили, а на стороне Миссури ширина ее была прежняя — полмили, потому что берег Миссури был отвесный, словно стена. Днем мы разъезжали по острову в лодке. В лесной глубине было свежо и тенисто, хотя снаружи солнце палило. Мы проводили челнок между деревьями взад и вперед. Иной раз лианы и плющ сплетались так густо, что приходилось идти назад, чтобы поискать другого прохода. И на каждом поваленном дереве спасались кролики, змеи, белки, всякая мелкая тварь. Дня через 2 после разлива все они стали с голодухи такие смирные, хоть бей их веслом, не то руку протяни и бери любого. Но только ни змеи, ни черепах. Те сейчас же спасались в воду. Наша гряда у пещеры кишела дичью. Можно было бы ловить их живьем сколько угодно, только нагнись до земли. Раз ночью мы перехватили на реке часть плота, бревна и доски и славной сосны. Этот обломок был шириной в 12 футов, а длиной в 15. Верхняя настилка сидела над водой дюймов на 7, крепкая и гладкая, как пол. Днем постоянно плыли мимо толстые бревна, но мы их не ловили. Мы не хотели показываться днем на реке. В другую ночь, уже перед светом, мы были на верхнем конце острова. Мимо плывет бревенчатый дом по западному руслу. Дом был большой, двухэтажный, но только порядком накренился на бок. Мы сели в челнок и подъехали, и влезли в середку сквозь верхнее окно. Но было еще так темно, что мы привязали челнок и уселись на место и стали дожидаться зари. Уже против нижнего конца стало посветлей. Мы опять заглянули в окошко. Увидели стол и кровать, 2 старых стула и разные вещи, разбросанные по полу. Платье висит на стене, а в дальнем углу что-то лежит на полу, как будто человек. Джим окликнул. «Эй, ты!» А тот не шевелится. Я тоже окликнул, а Джим говорит. «Этот человек не спит, он мертвый. Ты подожди, а я пойду посмотрю». Он полез и нагнулся над ним. И тот чужо сказал. «Так и есть мертвый. Да и к тому же голый. Спина прострелена. Видно, уже есть тому дня два, либо три. Иди, Гек, да только в лицо не смотри. Очень уж страшная. Я и вовсе не стал смотреть. Джим бросил на него какие-то лохмотья. Да мог и не бросать, у меня не было охоты смотреть на мертвеца. По всему полу были раскиданы грязные карты, пустые бутылки от водки и две или три воровские маски из черного сукна. А на стенах были рисунки и безграмотные надписи. Тут же висели два ситцевых платья, женский капот, нижние юбки и также мужская одежда. Мы собрали все и свалили в челнок. Авось пригодится. Старая детская соломенная шляпа валялась на полу. Я ее захватил. Тут же была бутылка с молоком и при бутылке тряпичная соска для грудного ребенка. Мы бы и бутылку взяли, да она была разбитая. В углу стоял старый сундук и корзина с обломанной крышкой. То и другое было открыто. Да в них не было ничего стоящего. По всем приметам мы рассудили, что, видно, хозяева убрались в попыхах и не успели захватить всего своего имущества. Еще мы забрали старый жестяной фонарь, кухонный нож без черенка и новенький складной ножик. В любой лавке стоит $0.50. Пачку сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжку, чашку, стёганое одеяло с кровати, женский рабочий мешок с иголками, нитками, булавками и пуговицами, и разной дребеденью. Молоток и гвозди. Лису толщиной в мизинец с громадными крючками. Сверток кожи, собачий ошейник, подковы, несколько склянок с лекарствами без ярлыков. Мы собирались уходить, как я нашел еще новую скребницу. А Джиму попался старый смычок от скрипки и деревянная нога. Ремни и пряжки были оборваны, но помимо этого нога была исправная. Но только для Джима коротка, а для меня длина. Другой ноги мы не нашли, как не искали. Итак, если рассудить, то нам попалась хорошая добыча. Когда, наконец, мы собрались отчалить, был белый день, а мы уплыли с четверть мили за остров. Я велел Джиму лечь на дно челнока и покрыл его одеялом. Иначе люди могли бы заметить издалека, что едет черный. Я переехал на сторону Иллинойса, и меня снесло еще на полмили пониже. Потом я погреб вверх у самого берега и по дороге не встретил ни души. С нами ничего не случилось, и мы добрались домой невредимые.